совершал вот такие вынужденные посадки в самых неожиданных местах, а попадал под обстрел. Кто только в него не стрелял. И солдаты, турецкие и свои, русские и басмачи, и полицейские, сторожа порядка. Стреляли в него из винтовок, из старинных кремневых ружей, из пистолетов и пулеметов, даже из пушек. А он все еще жив. Сколько раз его пытались умертвить змеи, скорпионы и фаланги, проглотить крокодилы, растерзать стервятники, а теперь вот мечтает сожрать голодный лев. Жизнь получилась похожей на приключенческий роман, а все считают, невозможно найти более мирной, тихой и спокойной профессии, чем у ботаника, растениевода. Цветочки, семена, ароматные румяные плоды. Копайся себе в тишине и мирном одиночестве на грядках, наслаждайся безмятежным покоем, дыши целебным свежим воздухом. Какая идиллическая картинка! И как далека от действительности! Николай Иванович не удержался и громко расхохотался. Лев от неожиданности притих. Летчик с ужасом уставился на Вавилова. Губы у него шевелились, но никак не могли произнести ни одного слова. Еще минута, и он вскочит и убежит в темноту. «Не бойтесь, комрад, я не сошел с ума», — сдерживая смех, виновато сказал Вавилов. «Продолжайте работать. Ничего не бойтесь, мы выберемся». А начиналась его жизнь вполне обыкновенно, скромно и тихо. В Москве, где он родился в 1887 году, 25 ноября по новому стилю. Никто и представить тогда не мог, куда заведут его жизненные дороги. Даже много позднее само его решение стать ботаником у многих вызывало удивление. Почему в самом деле? Откуда возникло такое желание у юноши, который родился в большом городе и провел детство в кривых переулочках Пресни? Правда, отец его, Иван Ильич, происходил из крестьян Волоколамского уезда. Но покинул он родную деревню еще мальчиком, давно потерял с ней всякие связи. Иван Ильич сделал блестящую карьеру, как говорили, с почтением в те времена, от ученика в церковном хоре до директора знаменитой Прохоровской трехгорной мануфактуры, доверенного по распространению ее изделий на Востоке. Говорят, однажды молодой Вавилов на вопрос о том, какую цель себе ставят в жизни, будто бы шутливо ответил: «Привести в порядок земной шар». Звучит, конечно, красиво, но довольно расплывчато. Кто из нас не мечтает в юности о дальних странствиях, о великих делах? Нет, никак еще не объясняет эта юношеская мечта, почему Вавилов увлекся именно ботаникой, растениеводством, даже наоборот, ведь странствующий земледелец – явление вроде совершенно противоестественное. Если уж решил копаться в земле, сажать семена, ухаживать за всходами, собирать урожай, тут не до странствий. Пожалуй, только Николаю Ивановичу Вавилову впервые удалось примером своей замечательной жизни опровергнуть такое устойчивое представление. Сам он, к сожалению, не объяснил подробно, как выбирал себе жизненный путь. Тем ценнее каждое, даже скупое, его свидетельство. В 1905-1906 годах, пишущему эти строки, кончавшему в то время среднюю школу, пришлось решать, куда идти. Медицина, естествознание, агрономия. К ним влекло больше всего. Так писал Вавилов в 1929 году в статье, посвященной памяти одного из своих учителей, профессора Худякова. Итак, медицина, естествознание, агрономия. Тоже пока еще слишком широко и расплывчато.